Силовое поле мягко вытолкнуло сплюснутую тушу крейсера-разведчика из грузового люка. Алекс на мгновение ощутил головокружение. Шалк покинул зону действия генератора гравитации транспорта. В его рубке оставались 8 свободных, которым через 1,5 часа предстояло умереть ради будущего остальных. Вообще-то достаточно было и одного смертника, однако Шадан настоял на 8. Старейший полагал, что наличие на корабле неполного экипажа может насторожить культистов. Дождавшись, пока получивший начальный импульс корабль достаточно отдалится от черточки грузовика, землянин приступил к осторожным маневрам. Искин рассчитал траекторию, которая приведет крейсер-разведчик на окраину системы, используя силу притяжения газового гиганта. Сейчас корабли обменивались информацией по направленному лучу, и Алекс видел решительное лицо мужчины, который подключал силовой кабель к переходнику инопланетного оружия. Теперь от смертника требовалось в нужный момент коснуться одного из отростков нейродеструктора. Пару добровольцев пришлось накачать стимуляторами. Суровый мужчина впал в истерику, увидев то, что осталось от сиятельного Поуна. А когда Алекс аккуратно отделил шпагой голову культиста, плохо стало еще одному члену экипажа. Контейнер с необычным трофеем дроиды утащили с собой. Землянин планировал проверить одну гипотезу. Хранитель традиций считал, что глава церкви чистоты научился передавать дар. Алекс полагал, что всему виной ключ или его аналог. Сиятельный Закколон за пару лет стал сильным псионом. Над пилотским ложементом открылись 2 десятка экранов. Сенсорная система перехватила передачи с планеты. Однако разрушитель не обращал на них внимания. Грузовику до выхода на позицию оставалось 22 минуты. Время тянулось медленно. И Алекс переключился на выступление, которое сейчас транслировалось по половине местных каналов. Камера показала панорамы столицы, значительная часть которой была застроена приземистыми желтыми коробками домов с прозрачными куполами на крышах. Над этим унылым пейзажем возвышались 2 десятка небоскребов с натыканными по сторонам посадочными площадками. И самый высокий принадлежал главе церкви чистоты. Сейчас на круглой площади вокруг основания циклопического сооружения собирались люди. Операторы умело выхватывали из толпы счастливые лица. Некоторые от избытка чувств рыдали. Другие держали в руках светящиеся кристаллы и коммуникаторы. Когда над головами людей поплыла круглая платформа, с которой неприметный человек в желтом балахоне эмоционально жестикулировал и что-то невнятно вопил, Алекс сообразил, это и есть сиятельный Закколон. «Наша жизнь — стремление к свету!» — ревела в экстазе толпа. Человечек довольно щурился. «Я и есть свет!» — выкрикивал глава культистов, а люди внизу падали на колени, приветствуя правителя. Когда на свободное место выбралась компания из 10 подростков, замотанных в разноцветной тряпке, глава культа спустился, вытащив из складок балахона узкий серп, потемневший от засохшей крови. Первый из желающих стать светом поспешно размотал свои тряпки и опустился на колени, вытянув руки к своему кумиру. Алекс недовольно поморщился, посмотрев на соседние экраны. Точка совместилась с ярким маркером, и 2 отметки станции вползли в полупрозрачный конус области поражения. В рубке грузовика мужчина сделал шаг к устройству нелюдей, протянув руку к отростку активатора. Он не сомневался, что смерть будет мгновенной, но тем не менее довольно улыбался. «Пройдена расчетная точка», — спокойно доложил один из добровольцев. «Во имя будущего!» — крикнул смертник, положив руку на отросток активатора. Человечек в покрасневшем балахоне блаженно зажмурился, замерев посреди подергивающихся обнаженных тел. А невидимый оператор крупным планом показал его одухотворенное лицо, на котором застыли несколько капелек крови. Мутные глаза закатились, и сиятельный заколон шлепнулся на спину. Церковь чистоты только что лишилась своего лидера. Трансляция бесстрастно показала площадь, заваленную тысячами подергивающихся тел. Нейродеструктор сработал, за секунду уничтожив население столицы и двух соседних поселений. Боевая станция и пристыкованные к пересадочному терминалу корабли так и остались висеть на стационарной орбите. Только на их борту не осталось никого, кто мог бы считаться разумным.